Телефон Павла был вне зоны доступа. Он все-таки улетел в Китай, полностью выполнив задачи, намеченные на несколько часов мероприятий, оставив после себя разрушенную карьеру жены. Привязав ее, по его мнению, к себе и дому крепкими путами. Так думал он, но не Нина. Она отправилась в банк, обслуживающий холдинг. Бероев оказался прав. Все доступы к счетам и банковским ячейкам дочерних предприятий, чьими акциями она считала, что владеет, были ей перекрыты. Все, кроме одного, на котором оказалась сумма в 3 миллиона, которую сможет снять через год. На ее личном счету в другом банке лежали 1 миллион 750 тысяч. Она прикинула, на какое время ей хватит этих денег при нынешних расходах. Выходило, что ненадолго. Она не сможет обеспечить привычную жизнь для Алисы. Ближайшей была поездка на Мальдивы через 4 дня. Светличный должен был к ним присоединиться позже. На поездке к морю настаивал педиатр. Отложить ее она не могла. Нина прикинула, что у нее самой для этого есть все. Дочери надо подкупить кое-что по мелочи. Она позвонила Игорю, решив не отвлекать по мелочам Олега. Кратко описала ситуацию и попросила совета. Ответил он коротко. С финансами поможет. Номер отличного адвоката по гражданским делам пришлет, предварительно предупредив того о ее визите, и почти дословно повторил фразу Олега. «Веди себя со Светличным так, будто ничего не понимаешь. Требуй объяснений, истери, будь естественной. Настаивай на немедленной отмене его приказов. Я пойду в суд». «И что ты там докажешь? Если своими руками подписывала все документы, есть деньги на долгие тяжбы? Лучше попробовать с ним договориться, исходи из самого худшего. Адвоката по гражданским делам я тебе оплачу». И утверждающее. «Главное, ничего не бойся, я всегда рядом. Обращайся с любой просьбой». А еще Ковалев посоветовал срочно искать работу и заняться квартирой. Подготовить платформу для раздела имущества и создать условия для проверки службам опеки, если задумает покинуть особняк мужа. Вот этот совет заставил ее лететь в Одинцово сразу после визита к адвокату. Они составили заявление на развод, исковое на раздел имущества и запрет на вывоз Алисы за рубеж без ее согласия. Приятный немолодой мужчина лет 60 с полностью седой гривой волос посочувствовал сложившимся обстоятельствам. Вернуть акции, если подписала продажу, получится вряд ли. «Он не переводил мне никаких денег», — настаивала Нина. «На мои звонки не отвечают ни главный бухгалтер, ни руководитель юротдела. Моего секретаря уволили утром». Перечисляла она скорее себе результат краха семейной жизни. «Я не имею доступа к бумагам, информации о текущих сделках. Все учредительные документы на мужа, вся недвижимость записана на его родителей, если только судиться». «Сомневаюсь, что он не предусмотрел передачу вам денег за акции», – перебил адвокат, не давая клиентке зарыться в радужные надежды. «Уверяю, существует депозит, на котором лежит минимальная сумма якобы вашей сделки». «Есть открытый на меня депозитный счет на 3 миллиона. Условия договора жесткие, смогу снять через год». «А вот это я и имел в виду. Перед законом ваш муж полностью чист». Ехать в офис она передумала, как и обзванивать бизнес-партнеров. В хорошие-то времена предпочитавших все решать через Павла. Унижаться, выставляя себя дурой и полной лохушкой, еще успеет. Сутки на то, чтобы привести мысли в порядок. Завтра сборы на отдых, а по прилету – поиск работы. 2 суток на все про все. Хотя, что она сейчас могла сделать? В голове полный туман и вата, и никакой выстроенной стратегии. Чистый городок, окруженный лесными массивами, свежий после Москвы воздух. Не такой муравейник и мысль в голове, что может и вправду жить здесь, добираться до столицы недолго и поменьше любопытствующих глаз. Нина остановилась перекусить в одном из кафе с, на удивление, вкусной кухней. Она в который раз позвонила Анне, убедилась, что с Алисой все в порядке, а по выходу стала свидетелем странного происшествия. Несколько мужчин заталкивали худенького невысокого человека в автомобиль. Тот требовал предъявить документы и ордер на арест. Вместо всего этого, получив пару хороших тычков под ребра и обещаний, что будет хуже, если сейчас же не заткнет пасть. Она не могла остаться сторонним наблюдателем и кинулась на помощь, потребовав объяснений. Водитель припаркованного рядом автомобиля сунул в нос удостоверение, перекрывая проход. Он прорычал, чтобы не мешало задержанию опасного преступника, если не хочет к нему присоединиться. Нина расслышала, как громила назвал отделение, в котором будет ожидать задержанного, и покинул место ареста. Она запомнила номера машины, как и фамилию грубияна, безусловно, старшего из правоохранителей в гражданке. Нина ходила по полупустым комнатам со светлыми обоями, постукивая каблуками туфель по серо-бежевому ламинату, соображая, где взять деньги на новую мебель. Необходимую бытовую технику она купила сразу. Про ремонт не могло быть речи. Развести его даже на месяц нет времени. Вид из окна залы, одной из спален и кухни был потрясающий. Небольшой, но и немалый балкон. Густой лес склонял кроны, приглаженные порывистым ветром, покуда хватало глаз. Чистейший, наполненный хвоей воздух с удовольствием втягиваемый легкими. Небольшое озеро за невысоким забором прямо напротив дома. По покрытой рябью воде плавали, перекрякиваясь, утки. Яркое солнце било в лицо, даря надежду, обещая, что все хорошее в ее жизни еще впереди. Нина набрала клининговую компанию и заказала уборку. На дисплее вылезли местные новости. Внимание привлек заголовок, призыв откликнуться тех, кто наблюдал за незаконным арестом местного режиссера. Его жена взывала о помощи. Все совпадало, время и место. Она написала короткую фразу, и ее тут же забросали слезными просьбами. Нина набрала номер скинутой женщиной. Взволнованный голос умолял не позволить арестовать мужа по надуманному обвинению в сопротивлении представителям власти. Дрожащий голос, полный отчаяния. Разве могла она отказать женщине, так же, как и сама попавшей в ловушку немыслимой ситуации? Она ответила коротко. «Я дам показания». «Спасибо огромное вам. Вам позвонит офицер из Департамента собственной безопасности». И сквозь слезы. «Пожалуйста, помогите». «Хорошо, пусть назначат время и место». Нина не успела дойти до туалета, как раздался звонок с незнакомого номера. Приятный, хорошо поставленный голос. Мужчина представился и поинтересовался, сможет ли она подъехать в течение часа-двух. Нина дала согласие, мучительно соображая, кого взять с собой. Сомнения накрыли с головой. Но почему ей всегда больше всех нужно? Ни один, стоявший рядом мужчина, не стал вмешиваться в задержание, скорее похожее на похищение. Только она. Никто не откликнулся как свидетель, опять лишь одна она. Но почему всегда так по жизни? Отчего человек с определенной жизненной позицией больше всех получает по голове? Давать показания против сотрудников полиции, а если в ответ прилетит месть? Не дай бог, в машину или даже в карман подбросят наркотики. Не адвоката же приглашать с собой. Не хватало, чтобы кто-то пронюхал, чья жена появится в отделении полиции давать показания. Птица маленькая, но подставить могут по полной и поиметь Светличного на хорошую сумму, а он в ответ отымеет ее. И очень жестко, но не в постели. Нина выбрала самый приемлемый вариант – Стаса. Он ответил сразу. Запыханный бархатный баритон, ласкающий ухо. «Да, Нина, что-то случилось?» «Почему так решил?» «Иначе бы ты не позвонила». Вот откуда он всегда все про нее знал? Каким образом мог чувствовать настроение малознакомой женщины просто по дыханию? «К сожалению, ты прав. Мне нужна твоя помощь». «Говори, что я должен сделать?» «Без всяких отговорок и размышлений». «Сможешь приехать в Одинцово? Я скину адрес». «Когда?» «Как можно быстрее». Она вкратце объяснила произошедшее днем. «Сейчас отменю занятия и подъеду». Потребовав жестко. «Не заходи без меня». «Что ты? Боюсь до усрачки». «И правильно делаешь. Жди». На сердце стало тепло и как-то спокойнее. С ним, парнем моложе ее на десяток лет, было надежно. Она забила в поисковике, кто сможет быстро доставить продукты. Заказала в самокате необходимый набор, бутылку вина и кое-какую заморозку. Наскоро приняла душ, высохнув без полотенца, и нанесла макияж. Хотелось выглядеть привлекательной. В жопу она попала надолго, так зачем же носить ее на лице? Она наблюдала, как Стас приближался быстрой мягкой походкой. Сильный крепкий мужчина с выверенными движениями хищника. Синий костюм, куртка с гербом России. Он жил и гордился спортивным прошлым. Она отметила себе, что надо обязательно расспросить его о том периоде жизни. Широкая улыбка и неожиданный поцелуй в щечку. Мягкие теплые губы на коже. Разряд электричества. Она немного растерялась, а он указал пальцем на свою щеку. «И никуда не денешься!» Пришлось чмокнуть в ответ. Прохладное, покрытое легкой щетиной улыбающееся лицо и тянущее чувство внизу живота, что возникало при любом их соприкосновении. Нина усмехнулась, пожелав себе успокоиться и на самом деле не становиться похотливой кошкой, а уж тем более не заниматься поиском нового хозяина, со старым бы разобраться. Стас зацепил ее руку себе за локоть и несколько метров гордо вел как свою женщину. Открывал перед ней двери, изображая заботливого спутника, ведя по длинному гулкому серому коридору. А может, и был таковым по жизни. Он не отходил ни на шаг, стоял рядом со стулом во время опроса, не спускал глаз с оперативника и его помощника. Нина расслабилась и спокойно рассказала все, что видела, опровергнув вымыслы полицейских, проводивших арест. Она подписала все документы, поинтересовавшись, что будет с теми, кто провел задержание, грубо нарушив положенный протокол, и получила рассмешивший ответ. «В России перед законом все равны. Проведем следствие, ответят как положено». «Мне начинать бояться их мести?» – совершенно серьезно поинтересовала Шатенко. «Преследование ГИБДДшников или подброшенной наркоты?» «Ни в коем случае». Среднего роста коренастый блондин протянул визитку, коснувшись кончиками пальцев ее руки. «Нина Сергеевна, спасибо огромное за ваше неравнодушие и смелость. Звоните при любом косом взгляде или намеке на грозящую опасность. Примчусь на помощь немедленно». «Спасибо». И неожиданно для себя она попросила показать, где можно сходить в туалет. «Раз уж пошли такие откровенные взгляды и обещания, почему не воспользоваться?» Два крепких блондина по бокам с косыми взглядами друг на друга сопровождали ее словно почетный эскорт. Нина улыбалась, надеясь, что оба не кинутся опускать для нее сиденье унитаза. Настроение поползло вверх. Приятно ощущать себя соблазнительной красавицей, пусть и в таком неординарном месте.